Ветер с моря далеко разносил по берегу запах дыма и жареного мяса, почти позабытые этими далекими местами. Маленькая рыжеволосая ведьма сидела на земле на опушке ельника. В шагах 20 от береговой площадки рядом с ней лежал, вытянувшись, огромный волк. В лесу царила совершенная тьма, от костра ее невозможно было увидеть, но она все видела прекрасно. Ее желтые глаза и зеленые волчьи поблескивали во мраке, как две пары заблудившихся светлячков. Положив руку на мохнатый загривок верного товарища, Дагейда ласково перебирала серую шерсть и разговаривала то ли с волком, то ли сама с собой. Слишком редко ей случалось иметь других собеседников. «Посмотри туда, жадный!» — бормотала она, не сводя глаз с костра и ясно различая каждого из сидящих там, каждую кость с бычьим мясом в руках у хирдманов. «Опять здесь люди, и как они веселые, довольны! Наелись до отвала! Такие сожрали бы и корову Аудумлу, и кабана с их ремнира, попадись только! Уж как мы с тобой старались отвадить их отсюда! Даже самому Ньорду это казалось не по силу! Люди — такие жадные создания, им всегда всего мало! Они всегда пытаются схватить гораздо больше, чем могут съесть! Когда-нибудь это их погубит, принюхайся». Подняв голову и даже привстав на цыпочки, маленькая ведьма потянула носом воздух. Жадный чуть шире раскрыл пасть, словно улыбнулся. Он не нуждался в этом приглашении и уже давно все унюхал. «Они жарят мясо», — сказала Дагейда. «Припомни, жадный, мы с тобой когда-нибудь ели жареное мясо?» «Я? Да». «Один раз. А ты, мой жадный, хочешь жареного мяса? Мы можем напугать их, чтобы они разбежались и оставили нам свою добычу». Дагейда тихо засмеялась, представив себе это. Даже запрыгла на месте в предвкушении редкого веселья. Жадный ласково боднул ее, и маленькая ведьма мигом стала серьезной. «Да, ты прав, жадный», — сказала она. «Не нужно нам с тобой их паршивое мясо. Нам нужны их паршивые головы. Я навсегда отучу их плавать на Квитинг. Это моя земля. И я никого сюда не пущу. Ты знаешь, что мы теперь сделаем?» Огромный волк это знал. Не дожидаясь приказания, он привстал. И маленькая ведьма забралась к нему на спину. «Ты сам знаешь, куда нам нужно попасть». Усевшись, Дагейда ласково похлопала его по шее, к Бергвиду, черной шкуре. «Ты не забыл дорогу?» Жадный никогда не забывал ни одной дороги. Убедившись, что хозяйка устроилась на его спине и готова в путь, он серой молнией кинулся вперед и бесшумно канул во мраке.